где занял уже кресло главреда злокозненных граней, а мимо быстрыми изящными походками, увлеченные актуальными мемуарами, проходят вчерашние зэки, лидер бунтующей молодежи Вова Жуковский и Алик Гинденбург, в честь которого когда-нибудь переименуют парк культуры имени Горького. В общем, сцена постепенно наполняется. Интересно, как себя чувствуют на Парижском бульваре те ребята, что после крытки сюда приехали или прямо из зоны, думал Глад. Сам он чувствовал себя, в общем-то, нормально, но в целом совсем неплохо, ведь компания подобралась на славу. Изредка, правда, становилось не по себе, когда улавливал, что московские органы информации клянут его теперь как клеветника и зоологического антисоветчика. «Это как же прикажете понимать, дорогие товарищи?» 1975. Суши-бар. В Америке словесно-культурная диаспора начинала кучковаться, естественно, вокруг Якова Процкого. Тот, как всегда, бледно-молочный, с пятнышками и жилками, как и ожидалось после довольно скудных европейских осан, прибыл из старой в Новую Англию, где гостеприимно открылись перед ним ворота бесчисленных кампусов. Прежде всего, он осчастливил твердыню Мичиганского университета, город Ан-Арбор, где сразу попал в жаркие объятия академической четы Чарльза и добродеи профессор. Несколько слов об этих удивительных молодых людях. От рождения к русским делам они не имели никакого отношения. Однако, поступив в МУ, очень сильно заторчали на русской литературе. В аспирантские годы в собственном гараже на две машины они основали издательство «Орбис» и выпустили комплект маек с нагрудным слоганом «Russia literature is better than sex». Их захватила судьба этой уникальной словесности. Во-первых, кириллица, плетущаяся в арьергарде латыни, как последыш греков. Во-вторых, беспрерывные цензурные удушья, нередко завершающиеся прямым удушением авторов. В-третьих, удивительная сопротивляемость, дерзостная борьба, плевки в кувшинное рыло властей придержащих. Открылась масса возможностей извлечь из заброшенных и забытых кладезей удивительные тексты начала века и 20-х годов, иными словами, соединить разрушенную большевиками цепь модернистской традиции, собрать развалившиеся кубы и другие сферы авангарда. Вокруг профессоров собралась до чрезвычайности активная группа молодых американских словистов. Они обеспечивали не только русские репринты, но и качественные переводы на английский. О Чарльзе и Добродее заговорили в вузах по всему периметру, от берега до берега, от озер до островов. На них посыпалась куча малых и больших грантов, в результате чего им удалось купить большущее строение кантри-клаба на окраине Ан-Арбора. Вот там-то Орбис расцвел вовсю. Надо сказать, что они занимались не только историческими раритетами, но с не меньшим рвением и советскими писателями, работающими на грани лояльности. Время от времени они совершали большие наезды в Советский Союз. Всегда брали с собой трех своих маленьких сыновей, какую-нибудь бабушку, сестер и братьев, среди которых выделялся баскетболист Билл, активистов и активисток, свято веривших в то, что русская литература — это нечто лучшее, чем секс, хотя и тот неплох. Всегда навещали и заваливали подарками Надежду Яковлевну Мандельштам. Посещали также многочисленные московские кухни, где шел постоянный обмен политическими и абсурдистскими анекдотами. В кухнях также прополаскивались неясные литературные новости. Кто что написал, у кого что зарубили, какие в связи с ситуацией созревают планы. В частности, однажды у Капелеовичей встретились с Ваксоном и впервые услышали о романе «Вкус огня». Он пришел, между прочим, со своей новой женой, которая шутливо представилась как Джон Аксельбанд.